Глава четвертая. Кажется, это было мое самое скорое возвращение домой. Не припомню, чтобы когда-то еще я бежала сюда так быстро. Двери действительно оказались заперты, как и говорил Ричард. Поэтому, едва открыв их, я тут же закрылась изнутри и в припадке безумной паранойи зачем-то подставила под ручку стул. Лишь позже я поняла, что если такой, как Герберт, все же решит меня достать, то деревяшка на шатающихся ножках вряд ли станет ему преградой. Даже жаль, что я не артефактор. Так бы постаралась превратить стул в крокодила. Ну, бред же! Вымерли эти люди очень давно, и совершенно невозможно, чтобы я и моя сестра вдруг ни с того ни с сего оказались одними из них. В памяти всплыл вопрос о том, были ли у нас в роду люди с такими талантами. Да черт его знает! Ни мать, ни отец никогда не говорили о подобном. Они, скорее всего, и сами не знали. Даже если кто-то и был, то разве можно спустя так много лет это выяснить? Ведь столько всего случилось за полтора века. Вторая Великая война, несколько крупных землетрясений, пара наводнений. Мои предки могли быть кем угодно. Пожалуй, все, что я могла с уверенностью сказать о своем роде, так это то, что фамилию Райт никто не менял. Даже женщины после замужества. Какая-то там прабабка завещала, чтобы фамилия была жива и передавалась дальше. Мой отец не единожды говорил, что правило уже изжило себя, и если я и Тиффани когда-нибудь решим выйти замуж и принять имя мужа, то он не будет против. А вот по материнской линии с родством было еще сложнее. Бабушка маму, можно сказать, нагуляла. Во времена ее молодости это было совершенно неудивительно. Общество переживало кризис, нравы молодежи стали весьма разнузданными. Вот и натворила бабуля глупостей по неразумению. Потом она, правда, ни о чем не жалела, остепенилась сама и дочь сумела поставить на ноги, и я гордилась своей матерью. При жизни она была одним из лучших психологов в Фелс-Сити. Так что теоретически Герберт и Ричард могли быть правы, но вот практически... Шансы ведь один на миллион, чтобы обе сестры унаследовали нужные гены. Эх, это у инкубов все просто. Они свое генеалогическое древо знают до десятого колена. У них никогда не возникает вопросов, кто был их отцом или матерью. С этими мыслями я добралась до своей крохотной спаленки и полезла разбирать коробки из старой квартиры. При переезде многие вещи отца и матери у меня не поднялась рука выбросить, и, как черепашка со своим панцирем, я перетащила их в съемную конуру. И сейчас я искала лекции матери, которые она вела у студентов в местном университете. Там наверняка было что-то об инкубах. Уж слишком они оказались интересны и заметны, чтобы психологи не пытались анализировать этих людей. Конечно, можно было бы поискать информацию в сети, но что-то мне подсказывало, там будет не очень много правдивой информации. Мать же интересовалась этой темой не один год и тщательно изучала. Главное — найти ее записи. Папки с материалами обнаружились на дне одной из коробок. Я аккуратно вытащила их наружу, провела пальцами по мягкому переплету, так же когда-то делала мать, а после принялась листать многочисленные лекции в поисках нужной. До этого я никогда не интересовалась психологией. Эта наука казалась мне простой и интуитивно понятной. Вот только распечатки пестрели кучей текста, незнакомыми мне словами, и еще не найдя искомое, я задумчиво отметила, что придется попотеть, чтобы разобраться в том, что мать писала об инкубах. Но ни одной отдельной статьи, посвященной таким, как Герберт, не нашлось. Зато нашлась иная – феномен слияния дара. В ней рассказывалось о детях, рожденных от менталистов и суккубов. Сочетание очень редкое, буквально несколько случаев в истории, но от этого лишь более интересное. Рожденные девочки не были иллюзорницами в том понимании, как все привыкли видеть обычно. – Талант менталиста, полученный от отца, у таких детей давал просто непредсказуемые результаты. Например, не просто считывание чужих эмоций, а возможность чтения мыслей на расстоянии, а также создание иллюзии без поцелуев или внушение собственных мыслей без тактильного контакта. Было у столь сильного таланта и побочное действие. Эмоциональный фон этих девочек был абсолютно нулевым. Как писала моя мать, скорее всего, природа выработала подобный механизм защиты от постоянного считывания чужих эмоций и мыслей, поэтому обрезала способность чувствовать у самих обладательниц дара, чтобы защитить психику. Всего в истории было задокументировано 3 случая рождения подобных менталисток-суккубов, 2 из которых умерли бездетными, так и не сумев никого полюбить. Третья же. Я прочла имя, которое знал буквально каждый школьник нашего общества. Мила Лизабет Франц каким-то образом все же умудрилась забеременеть от Роберта Дэймона Сакса и родила, вопреки всяким логикам, мальчика. Бенджамин Сакс. Я зачитала имя первого инкуба, того самого, кому общество теперь было благодарно за остановленную войну, и сглотнула. Что ж, я могла бы и раньше догадаться об этих причинах и следствиях, если бы интересовалась. Так что нечего теперь делать удивленное лицо, Виола. Тобой заинтересовался инкуб, умеющий читать мысли, подавлять волю и при этом практически полностью лишенный собственных эмоций. И тебе очень повезло, что ровно половина его таланта на тебя не действует, а значит, есть большой шанс отвязаться. В этот момент рядом зазвонил визофон, и я вздрогнула от неожиданности. Судя по определившемуся номеру, звонила врач Тиффани. «Алло?» — очень осторожно произнесла я в трубку, сама не зная, что ожидаю услышать. «Хорошее или плохое?» «Доброго дня, мисс Райт!» Голос с той стороны был бодр и источал напускной оптимизм. «Огромное спасибо, что так быстро сумели перевести деньги. Они уже поступили на расчетный счет больницы». В моем горле пересохло. Похоже, Ричард не бросал слов на ветер и в порыве насолить брату действительно оплатил содержание Тиффани. «Спасибо, что сказали!» Кое-как выдавила я и понадеялась, что Эликанта сейчас повесит трубку, но она почему-то тянула. «Что-то еще, доктор Роук?» «Да». Вся радость и бодрость из голоса исчезла, сменяясь легкой растерянностью. «Случилось кое-что еще». «Что именно?» «Наверное, я уже ничему не удивлюсь этим днем». «Сегодня в клинику приезжал один из меценатов. Это очень могущественный человек и...» «Говорите уже!» «Он очень долгое время провел у палаты вашей сестры, а потом...» Опять был скачок мозговой активности, после которого перегорели приборы. «Но господин Сакс сказал, что сам все оплатит, поэтому не стоит ни о чем беспокоиться». «Я закашлялась. Этот тип теперь к моей сестре пошел, и аппараты опять сломались. После этого только дурак может поверить на слово, что в регулярных сбоях нет его вины». «Спасибо, что сообщили». Наконец нашлась я, после чего все же положила трубку. Мне стоило очень хорошо подумать, что делать дальше и как избавиться от внимания этого человека. Смущало только то, что слишком многое для этого требовалось от Ричарда. А вот могла ли я ему доверять? Ведь в полицию идти явно бесполезно. Итак, что я имела в итоге? Инкуба, чье лицо не показывали по каналам, и тем не менее... Память тут же резанула нестыковкой. Эликанта Роук назвала Герберта по фамилии, которой я и сама в тот момент не знала. Ведь ни Ричард, ни сам Герберт мне ее не называли. Скорее, мое сознание само ее связало после прочтения статей матери с этим инкубом. А вот Эликанта назвала Герберта мистером Саксом, что уже было странно. Почему знает она и упустила я? Все инкубы были так или иначе братьями, но фамилии со временем некоторые изменили, чтобы не походить безлико друг на друга. Словно ища подтверждение своим словам, я все же полезла в сеть. Поисковик выдал больше десятка вполне знакомых лиц. Освальд, Квентин, Гарри. Дальше я не вникала, потому что Герберта среди них точно не было. Попытка найти хотя бы одну его фотографию, вбив имя и фамилию, тоже провалилась. Даже про Ричарда Стоуна я нашла больше. Приемный сын Роберта II Сакса. Физик, биолог. Дальше шли данные о финансовом состоянии и активах в компании, частично доставшейся от отца. Фраза про приемного сразу цепанула взгляд. Может, поэтому Ричард и не в ладах с братом? Это, наверное, закономерно, что дети из приюта не любят родных детей, и наоборот. Я попыталась найти хоть какие-нибудь ответы, кто же такой Герберт на страничке с информацией о его отце, но и здесь меня постигло разочарование. По официальным данным, родных детей у Роберта не было, а после смерти основная доля Сакс Технологи перешла под управление совета директоров. Из чего я сделала вывод, что Герберт от общественности скрывается гораздо тщательнее, чем его кузены. А вот Эликанта, когда мне звонила, либо прокололась, назвав настоящую фамилию Сакса, либо находилась под воздействием этого подлеца, и он просто решил зайти с другого бока, продолжая давить на меня не только через сестру, но и ее врачей. Порыв бросить все и лететь сейчас же в клинику, чтобы забрать оттуда Тиффани и перевезти куда-нибудь еще, я тут же подавила. Импульсивные поступки – это очень плохо. Во-первых, если инкуб решил, что моя сестра – прекрасный рычаг, то он точно ничего ей не сделает. Потому что без хорошего крючка я точно сорвусь. А значит, он попал в замкнутый круг. Пока я ему нужна, он ничего не сделает Тиффани. А во-вторых, счета ведь уже были оплачены, и значит, мне глупо отказываться от хорошей клиники, разве что теперь очень захотелось сменить доктора на другого. Так, на всякий случай. За всеми этими мыслями я совершенно не заметила, как пролетело время и прозвенел будильник, напоминающий, что пора на вторую работу. Ресторан бургеров ждал выхода на смену кассирши, посудомойки и уборщицы в моем лице. Позволить себе не пойти я не могла. Потерять даже такую должность было непозволительной роскошью в моем и без того шатком положении. Превозмогая усталость от бессонной ночи, я переоделась и поплелась пешком в один из районов, смежных с тем, где я снимала жилье. Аммивиль. В основном здесь обитал средний класс горожан, которым хватало на размеренную жизнь без излишеств, но и не впроголодь. У многих имелись личные кары, хоть и взятые в кредит, хорошие визафоны последних моделей, модная одежда. На местных улицах часто играли дети, хотя в целом это считалось небезопасным даже в таком районе. Преступность все же давала о себе знать. В основном же здесь было вполне комфортно. В ресторане «Горячие булочки» сегодня было тихо. Клиенты не спешили закупаться вредным синтетическим фастфудом, а редкие прохожие из-за сильной жары на улице чаще всего брали мороженое и холодную газировку. К середине смены я невольно начала ловить себя на мысли, что мне постоянно чудится, будто вот-вот в кафе войдет Герберт. Словно издеваясь, моя нервная система стала искать его присутствие в каждом, кто подходил к моей кассе, и это изводило особенно сильно. За несколько часов до конца смены я попросила у директора доработать смену вне зала, и тот, пожав плечами, отправил меня мыть полы на кухне и в подсобных помещениях. Еще никогда я так не радовалась ведру и швабре. Заканчивая с уборкой, я уже предвкушала, как вернусь домой, закроюсь на все замки и, наконец, немного посплю. Но, видимо, моим планам не суждено было сбыться. Едва я вышла на улицу после смены и вдохнула полной грудью воздух, раздался звонок. Номер администратора клуба Томаса заставил напрячься. Он никогда не звонил мне сам. «Слушаю», — осторожно отозвалась я. «Виола», — голос мужчины был устал и измучен, — «ты сегодня сможешь выйти?» Если честно, совершенно неожиданный вопрос. Томас никогда не звал меня выступать вне графика. А единственный раз, когда я вышла в неположенное время, так и то сама его уговорила. «Что-то случилось?» «Да». Было слышно, как с той стороны Томас что-то чиркает стилусом на планшете. «Марго, Зои и Хлоя. Эти три дурехи разбились сегодня на каком-то каре. Уехали вчера из клуба с богатым полупьяным клиентом, а сейчас мне позвонили из больницы и сказали, что все четверо попали в аварию». Дыхание перехватило в груди. Катастрофы такого рода были для меня болезненной темой. И пусть с девчонками я не ладила, но даже им такого не желаю. «Они живы?» «Парню переломала ноги, а этим...» Томас опять застучал по планшету. «Дурам, видимо, везет. Одна расквасила нос, когда сработали подушки, вторая руку вывихнула. А у Зои большая ссадина на пол лица. В общем, жить будут, но вид не товарный. А сегодня пятничный вечер. Мне нужно кого-то выпустить на сцену. Ты придешь?» Несколько секунд ушло на раздумье. «Нет, извини, я очень устала. Позвони Кэтрин». «Звонил уже». «Но одна Кэтрин не сможет танцевать всю ночь?» «Виола, выручай!» «Двойная оплата!» Я тяжело вздохнула, уже решив согласиться. «Тройная!» Тут же добавил Том, видимо, решив, что мой вздох — это подготовка к отказу. «Хорошо, договорились!» Выпалила я и тут же добавила. «Но в зал работать я не пойду!» «Да я от тебя и не требую!» Голос Томаса выдал львиное облегчение. «Я тебя прикую к шесту на сцене, лишь бы оттанцевала весь вечер и не сбежала, как ты любишь». Шутка вышла так себе, но уголок моих губ невольно дернулся. Попав в квартиру, я приняла душ и все же заставила себя лечь и немного поспать. До смены в клубе оставалось еще 4 часа, поэтому немного отдохнуть я успевала.